Глава 10. Снова о людях. Кира спала. Она лежала ничком, обеими руками вцепившись в подушку. Боялась, что исчезнет. Ноги ее были широко расставлены. Пальцы упирались в матрац и иногда подрагивали, как если бы снилось Кире что-то нехорошее. «Крыша?» Олег сжал эспандер и отпустил, позволяя упругой резине раскрыть ладонь. Какой сволочью надо быть, чтобы так поступить с девчонкой? Она ведь в сущности безобидная. Ну, жадная. Так что теперь, убивать за это? Ты теперь с нами жить будешь? Лёха сидел в кресле смирёхонько, тихо, отгородившись от Олега книгой. Ты против? Нет, не знаю. Я не твой отец, на всякий случай уточнил Олег. И мальчишка кивнул. Знаю. «Мой отец умер, так мама сказала». «Тебе грустно?» «Нет», — честно ответил Лёха и закрыл книгу. «Он не хотел, чтобы я был». «Так мама сказала». «Вот идиотка». «Неа, мама никогда так не скажет. Она думает, что я маленький и ничего не понимаю». «А я понимаю. Это хорошо, что он умер». «Чем же?» «Ну, маме больше не надо врать, что подарки от папы». И что он спрашивал, как я живу, и еще всякое другое. Я не люблю, когда она врет. Лёха громко вздохнул, и Олег вздохнул тоже, потому что не знал, что сказать. Выходит, что Серёге дела не было ни до кого, кроме себя, Олега и еще Таньки. Она виновата, развела. А если бы иначе? Если бы женился Серёга на Кирочке, такой мягкой, нерешительной и уютной. Она вряд ли бы стала изматывать душу скандалами, иссушать ревностью. И тогда, глядишь бы, не исчерпала бы до дна, удержала бы на краю безумия. «Мы уедем отсюда?» Лёха забрался в кресло с ногами и лёг, опёршись на широкую ручку. «Уехать. Логичное решение. Безопасное. Но Олег слишком зол, чтобы действовать по логике». «Нет». «Жалко. Дома не нравится. Ну, когда в нем люди». «Это он тебе сказал?» «Ага. Но маме не говори. Она будет волноваться. Она все время волнуется и волнуется». «Она ж твоя мама», — возразил Олег. «А твоя тоже волнуется?» Его мама не так давно ушла, организовав смерть с той же деловитостью, с которой устраивала собственную жизнь. Клиника, палата. Врач, застывший в почтительном отдалении. Его поза с прижатыми к телу локтями и легким наклоном туловища делала его похожим на лакея. Мама сидела на кровати. Такая худенькая, тщедушная. «Олег, веди себя, наконец, по-взрослому», — сказала она, стряхивая пепел в пепельницу. В платных больницах курить разрешали. «Наверное, здесь разрешали вообще все, были бы деньги». «Сядь уже. Я не для того тебя позвала, чтобы выслушивать твое нытье». Он вовсе не ныл, просто растерялся. «Мама ведь была дома, а теперь вдруг в больнице и говорит страшное. Но говорит небрежно и даже с куражом. Курит вот». «Я бы не стала выдергивать тебя, если бы не обстоятельства». Она бросает сигарету и протягивает пепельницу врачу, а тот берет и уносит. «А обстоятельства таковы, что жить мне осталось недолго. Следовательно, скрывать ситуацию не имеет смысла». «А раньше, значит, имела». И Олег злится на мать, потому что она вновь все решила за него. Наверное, эта злость отражается на его лице, если мама поднимает ладони, как будто сдаваясь. «Олежка!» Она тысячу лет не называла его Олежка. «Ну, что бы изменилось?» «Да, ты бы узнал. И? Метался бы по миру в поисках чудо-средства? Его не существует. Да, я умираю, и смерть эта растянута во времени. Я сделала все, чтобы избавить тебя от контакта с нею. Это мой долг матери. И просто я не хотела, чтобы ты страдал». «Но эта твоя привычка молчать, когда что-то не по тебе, меня все еще раздражает. Злишься?» «Да, он бы помог, Узнай он вовремя, помог бы. Олег не знал, как именно, но он сумел бы спасти маму. Ведь есть же нормальные клиники и хорошие специалисты. Лучшее, самое лучшее. Сядь. Мамина худенькая ручка потерялась в его ладони. Я же не дура. Я консультировалась с теми, кто действительно разбирается в вопросе. А это удобное место, чтобы умереть. Знаешь, что главное? Что? Тут не пахнет больницей. Она продержалась 2 месяца, и каждый день превратился для Олега в мучительную борьбу. Он заставлял себя просыпаться и выбираться из постели. Он заталкивал в себя еду и умывался ледяной водой. Потому что лишь она хоть как-то возвращала способность мыслить. Он ехал в город и порой часами кружил бесцельно, путаясь в улицах. Он ловил врачей, как редких рыб. Всовывал папку с копией истории болезни. Обещал золотые горы. Бесполезно. «Молодой человек», — сказал ему как-то старенький профессор в сером на 2 размера большем костюме. Голова профессора почти проваливалась в воротник рубашки, а из рукавов пиджака выглядывали самые кончики желтых пальцев. «Молодой человек, мне по-человечески понятно ваше стремление, но сделать ничего нельзя». Он глядел не с жалостью, а с пониманием, за которое Олег был ему благодарен. А потом мама умерла, и Олега снова не было рядом. Уж не нарочно ли она ждала момента? Несправедливо. Больно. Пусто. Как будто отобрали цель. Все другие, важные до маминой болезни, теперь потеряли всяческий смысл. И Олег растерялся. Как ему быть? Никак. И уже на кладбище Олегу в голову пришла дикая мысль. Он должен познакомиться с братом. А вот теперь он сидит, разглядывая чужого ребенка и чужую женщину. Нелепая ситуация. Мама посмеялась бы. Интересно, что она сказала бы о Кире? Наверное, что девочка слишком уж дерганная, и это мешает ей мыслить здраво. А здравомыслие было первым пунктом в личном списке почитаемых мамой человеческих достоинств. Вторым — самостоятельность. Вежливый стук в дверь поставил точку в несуществующем списке. В комнату заглянул Василий и шепотом попросил. «Ты не мог бы выйти? На минуту. Разговор есть». «Разговаривай. Не здесь». Взгляд, которым одарил Василий спящую Киру, был полон ненависти. Скрытой и тугой, как пружина под давлением. Уменьши давление, и пружина распрямится, ударит по пальцам, а то и вовсе руку оторвет. Покидать комнату Олегу не хотелось. С другой стороны, что здесь случится-то? За окнами решетки, дверь одна, и Олег не выпустит ее из поля зрения. Дверь он прикрыл, но не захлопнул. «Что?» — спросил Олег, рассматривая неожиданного визитера. Вопреки утреннему происшествию, выглядел тот вполне благополучно. «Хочу тебя предупредить», — говорил Василий гулким шепотом, и их шею при этом втягивал в плечи. Сутулился, пытаясь предстать жалким. «Эта женщина — хорошая актриса. Она притворяется слабой. А потом набросится и сожрет меня несчастного». «Зря ты смеешься». Василий вывернул руки тыльными сторонами ладоней друг к другу. И полусогнутые они стали похожи на клешни. «Она уже сожрала твоего брата, и за тобой дело не станет. Тебе что, доля твоя покоя не дает?» «Не моя», — возразил Василий прежним унылым тоном. «Тамарина. А Томочку Кира выводит из себя. Томочке нельзя волноваться. Вот пусть и едет отдыхать в какое-нибудь спокойное место». «Она не хочет. Я уговаривал, а она сказала, что надо сделать, как мама хотела». Притворный вздох пробудил тень, дремавшую в кресле. Тень эта потянулась медленно, нарочито, позволяя разглядеть длинные руки и ноги, черные, что, в общем-то, совершенно нормально для тени. Затем тень поднялась и помахала рукой. «Ты это видишь?» — спросил Василий, вцепляясь в рукав. «Это же...» «Спокойно!» Олег не отступит от комнаты. Но тень рядом, практически в трех шагах. Стоит, раскачивается, дразнит. Она быстра, но не быстрее Олега. И если поймать ее, то все закончится. Погнаться за тенью, оставить дверь открытой. «Мы должны ее схватить!» Василий сделал осторожный шажок к тени, и та отступила. Еще шажок. И еще отступление. Танец для двоих, которые ждут третьего, втягивают в притворную игру. Хромающая перепелка уводит лисицу от гнезда. А в это время волк пристраивается сзади, готовый сомкнуть челюсти на рыжем загривке. «Стой!» — сказал Олег. И тут погас свет. Не было предупреждающего мигания или дрожания. Просто стало темно. Очень темно. А затем темнота наполнилась голубями. Курлыканье, шелест перьев, касающихся друг друга. Редкие хлопки крыльев. И нежный, нежный голос. «Убей!» «Олег!» Василий кричал где-то рядом, но голос его тонул в голубином ворковании. «Убей!» «Олег, помоги!» «Убей!» «Ты где?» «Здесь я, здесь!» «Слева, справа. Глаза надо закрыть, сосчитать до 30, открыть. Окон мало и свет скудный. Очертания предметов проступают медленно, словно из тумана. Несуществующие голуби галдят. Где Василий?» Олег шел вдоль стены, держась за нее плечом. Каждый шаг прощупывал в пространстве, которое оставалось издевательски пустым. «Ты где?» Тишина. И голуби успокаиваются. Ощущение их присутствия полное. Сквозняком тянет. Василий сидит в кресле и сидит неподвижно. Его белая повязка выделяется в темноте, а еще руки в браслетах манжет и воротничок, в котором прячется подбородок. От него воняло. Резко, знакомо, но неузнаваемо. «Эй, ты чего? Живой?» Олег вцепился в плечо. «Живой?» Свет вспыхнул, ослепляя. Исчезли звуки, и коридор обрел прежнюю степенную пустынность. Вот только теперь у самого кресла стоял новенький топор с белой, гладкой рукоятью. А Василий лежал, откинувшись на спинку. Руки его бессильно свисали, а ноги и вовсе были подогнуты под кресло, отчего тело выгибалось неестественно, странно. Но крови не было, только красное пятнышко на белой повязке. Но оно и прежде было. Было ведь? Олег, сглотнув, заставил себя прикоснуться к шее. Пульс нащупывал, боясь не нащупать. «Он живой?» — вежливо спросили сзади. И, оттеснив Олега, приникли к груди. Соломея обнимала тело с нежностью, которой прежде в ней не замечалось. «Он живой!» Соломея потянула носом, чихнула и пояснила. «Хлороформ. Древняя шутка. Сейчас его редко используют». «Твою ж!» «Отлежится и очнется. Ноги только вытянуть надо, а то же затекут. Я вот жутко не люблю, когда у меня что-то затекает. Мурашки и вообще мерзко». И Соломея не без труда, но вытащила ноги Василия. Составила их вместе и даже бантики на ботинках расправила. А потом деловито принялась обыскивать тело. Она вывернула карманы дрянного пиджака. Прощупала швы, проверила брюки, ботинки. «Странно», — сказала она и, присев на пол, царапнула глянцевый нос ботинка. «Конечно, странно», — не выдержал Олег. «Хрень какая-то творится. По-моему, мы договаривались, что вы разберетесь». «Я и разбираюсь. Это странно, что у него в карманах пусто», — сказала Соломея и шею потерла. Только тогда Олег заметил, что на шее этой, сквозь рыжий покров веснушек, проступают лиловые пятна. «Вот что у вас в карманах?» «У меня?» «Ага». «Ну, не знаю, ерунда всякая». «Покажите». Олег вытащил фантик от конфеты, изрядно потрёпанную бумажную салфетку с каким-то номером и оторвавшуюся пуговицу. «Вот», — сказала Соломея, постукивая пальцем по ботинку Василия. «Что-то есть, а у него ничего. как будто он знал, что карманы проверят. В ее словах был смысл. А еще ее душили. «Что с вами произошло?» «Да так, случай один. Скажите, а вы помните няню у вашей племянницы? Первую?» «А разве была вторая?» — удивился Олег. «И извините, я сейчас». Он к двери бежал нелепой трусцой, стыдясь того, что забыл о данном обещании не оставлять Киру. Дверь по-прежнему была открыта. Кира спала. Мальчишка, отложив книгу, дремал в кресле. Щеку он подпер кулаком, а вторую руку сунул в подмышку. Уложить бы надо, но Олег понятия не имел, как укладывают детей. И вообще, что с ними делают? «Беспокоитесь?» Соломея возникла за спиной, как всегда неожиданно. «Их не тронут. Я думаю». «Почему?» «Потому что они не виноваты». «В чем?» Она пожала плечами и снова потрогала шею, точно надеясь, что пятна исчезнут. «Пока не знаю, но они не могут быть виноваты. Они сами пострадавшая сторона». «Киру едва не убили. У нее сердце больное, а ее на крышу выставили». Опасаясь разбудить мальца, Олег шипел, а Соломея слушала это шипение и головой кивала. Дескать, все верно, только неправильно. «И все-таки вы помните няню вашей племянницы?» «Да при чем тут?» «Ладно, ладно, помню, прекрасно». Бледнокожая девица с очами Мадонны, крупные вывернутые губы и сине-черные волосы, жесткие, что конский хвост. Хвостом она и носила, зачесывая высоко, на макушку, и прихватывая резинкой с пластмассовыми цветами. Волосы рассыпались, и Таньку это злило. Ей казалось, что волосы эти выпадают, а девица метит территорию. Еще от девицы, все-таки как ее звали, пахло сандалом и тяжелым животным мускусом. Запах этот будоражил и диссонировал с прочим сдержанным, равнодушным почти видом. Танька бесилась, держалась, пряча злость за узкими губами, выплевывая лишь изредка в ехидных замечаниях, которые почти что пощечины. И девица принимала их благодаря хозяйку. За что? А потом исчезла. Когда же Олег спросил, просто к слову пришлось. Танька взорвалась. Кричать начала, будто бы Олег снова не в свое дело нос сует. Подсматривает, вынюхивает, воровку прикрывает. «Ее уволили», — шепотом сказала Соломея. «Она была любовницей вашего брата и решила, что теперь он точно разведется, а вместо этого ее уволили и обвинили в краже. Я думаю, чтобы совсем убрать. Та чернильница, которую мы нашли, она была украдена, а она дорогая». «Я знаю, я помню ее». Странно, что он раньше не вспомнил эту серебряную гору с голубем. Серега ее из Америки привез. «Настоящая», — сказал он тогда, — «Говарда». «Кто такой Говард?» — спросил Олег, которому чернильница не понравилась совершенно. «Ну ты и темный. Писатель, знаменитый. А это его чернильница». Олег подумал, что Серегу надули, но говорить ничего не стал. Вещь эта вызывала какое-то подсознательное отвращение, и Олег был рад забыть ее. А вышло, что забыл настолько плотно, что припомнил лишь сейчас. А еще посуда. А Егорыч видел, как Татьяна посуду бьет. Он думал, что она со злости, а она от ненависти. Серега не бросил бы Таньку. Почему? Странный вопрос, на который у Олега нет ответа. И вправду. Почему? Жили ведь как кошка с собакой, ненавидели друг друга, но прятали ненависть за масками приличий. Или им она и была нужна? Кипящая, горящая, как лава. Не в этом ли дело? И эту девушку ее не просто выгнали, ее посадили. Это неправильно. А в дом взяли другую. Ваш брат, он ведь любил женщин. Понимаете, о чем я? «Ну, да...» Олег приоткрыл дверь. Мальчишка уже сполз на кресло и свернулся калачиком, подтянув ноги к подбородку. Забавный. На Серегу похож, и на Киру тоже. И серьезно очень. Убрать бы его отсюда, а то мало ли. Я думаю, что он сделал что-то очень нехорошее, и ему отомстили. Кто? Тот, у кого много демонов в голове. Запределье никогда не действует само. У него нет рук. И ног тоже. Призраки — это сказка. Я не верю в призраков. А в демонов верю. Здесь Соломея коснулась виска и сердца. Они обитают, как червяк в яблоке. Иногда сидят тихо, почти не мешают. А потом что-нибудь случается, и демон оживает. Он принимается за свое яблоко и грызет, грызет, пока не прогрызет насквозь. Тогда человек уже перестает человеком быть. Какая серьезная девочка. Маленькая серьезная девочка, которая рассуждает о запределье и демонах. Олег же слушает и почему-то не тянет его посмеяться над ее глупыми выдумками. «И что делать?» «Ну, с демонами ничего. А если тут, то давайте для начала его разбудим». Соломея указала на Василия, и тот пошевелился, застонал. «Картинно, протяжно. Или хотя бы перенесем,